все наши находились тут. Да и вообще, все факультеты, похоже, не только завтракали, но и активно что-то обсуждали. По обрывкам доносившихся со всех сторон разговоров я поняла, что вскоре ожидается какой-то местный праздник, и практически все девушки обсуждали, какие наряды наденут. Вот только что за праздник, студенческий или общенародный, так и не разобрала. Впрочем, какая разница? От местной культуры я далека, от местного студенчества тоже. Да и вообще, даже если я на этот праздник и попаду, наряд выбирать не из чего. Ну, у меня, конечно, есть чудо-шкаф, но использовать его нельзя, ибо палево. В общем, отбросив неприятные мысли, я прогулялась с подносом вдоль стеклянного прилавка и привычно направилась за свой собственный, отдельный, можно сказать, элитный столик. Села, потом огляделась еще раз. И вот какая странность. Точнее, несколько странностей обнаружились. Во-первых, я не нашла Дорса. Во-вторых, не увидела Каста. Ну а рыженькая эльфийка Кэсси, с которой случайно встретилась глазами, как-то виновато улыбнулась и сразу же потупилась. Раньше я никогда не была склонна к паранойи, но эта ее реакция, да еще на фоне отсутствия королей враждующих факультетов, напрягла очень. Поэтому завтраком я буквально давилась, чтобы побыстрее вернуться на чердак и задать несколько вопросов моему чешуйчатому справочнику. Если что-то происходит или произошло, Зяба точно в курсе и информации непременно поделится. Но что, черт возьми, могло случиться? Или все-таки паранойя? Или... Кое-как заглотив завтрак и завернув в салфетку пирожок с повидлом, я отнесла поднос к столу для посуды и помчалась в общагу. От коридора, ведущего в башню огня, отделял всего один зал, и... Вот там-то меня и подловили. Дорс. Он появился словно из ниоткуда, загородил дорогу и с широченной улыбкой зычно поприветствовал. «Доброе утро, Дашка!» Я откровенно растерялась. Блондин держал в руках большой и, судя по всему, увесистый бумажный пакет. То есть он не пришел на завтрак, потому что в город мотался? Хотя мне-то какая разница? Главное, какого черта он делает сейчас? Понимая, чем грозит это публичное приветствие, я отвела глаза и попыталась обойти водника, чтобы в случае чего с умным видом заявить «Синий просто обознался». И этот самый Синий прекрасно понял мой порыв, но вместо того, чтобы помочь, дернулся в ту же сторону, вновь закрыв путь. «Да не торопись ты!» В его голосе звучало веселье. Вот только мне смешно не было. Ни капельки. Наоборот, страшно стало. Нас же... Черт, нас же не увидят, а уже увидели! «Дорс!» — шикнула я. «Ты что творишь?» Но вместо того, чтобы как-то сгладить ситуацию или хотя бы отойти в сторону, этот ненормальный тип торжественно заявил. «А у меня для тебя подарок». И пакет ладонью погладил. Я мысленно взвыла. «Все, приехали». Не нужно было оглядываться, чтобы понять. Все, кто был в зале, побросали дела и смотрят на нас. А те, кого в зале до этого момента не было, уже в темпе подтягиваются к месту шоу. И если учесть, что в столовой находился весь факультет огня... В общем, я труп. Приличные слова кончились. Остался только мат. Но я все-таки нашла в себе силы ответить культурно. «Дорс, ты издеваешься?» «Нет, Дашу, не издеваюсь. Совсем наоборот. Я тут с крайне важной и полезной для тебя миссией». Водник улыбнулся шире прежнего и с последними словами буквально впихнул тяжелый пакет мне в руки. Я взяла чисто рефлекторно, а потом поняла. «Это же гуманитарная помощь нищим иномирцам, но...» «Дорс, черт его побери! Неужели он не понимает, как сейчас меня подставил?» «Дашка, успокойся», — наклонившись, шепнул парень. «Никто тебе ничего не сделает. Все хорошо. Все в порядке». «Да? А слабо объяснить это застывшему на пороге зала Касту?» Высказать этот вопрос вслух я не успела. В зале стало очень-очень тихо. И Дорс, словно почувствовав, обернулся и тоже рыжего эльфа увидел. А эльф не просто злился, он был взбешен. И когда первая оторопь при виде нас с него спала, Каст медленно, но очень угрожающе начал приближаться к нам. При этом глаза его, к моему ужасу, натурально светились алым. «Мамочки, Я уже не просто труп, я пепел от трупа. А вот Дорсу бояться было нечего. Видимо, поэтому он и бросил лениво. Чего тебе, Каст? Крови, прошептала я и осеклась под убийственным взглядом пылающих огнем глаз. Нет, я даже не пепел. Я молекулы и атомы через адронный коллайдер пропущенные. Значит, это все-таки ты, прошипел рыжий, приблизившись и глядя на меня в упор. Ты впустила синих. Так, и за что же ты продалась? Он потянулся к пакету, который я, к слову, с огромным трудом удерживала, но был остановлен холодным. Каст, руки. Я и не знала, что добряк Дорс умеет вот так. Вот значит что, прошипел рыжий. Что, простите, что? Я все-таки не выдержала, обернулась. И мои самые худшие опасения подтвердились. За спиной стояла толпа вывалившегося из столовой народа. Лиц я уже не различала, но понимала, там все. И огневики, и водники, и маги земли с магами воздуха в придачу. И если последние не факт, что в курсе недавних разборок, вернее диверсий, то первые... Короче, все, допрыгалась. «Успокойся». Я вздрогнула и не сразу поняла, что реплика Дорса предназначается не мне. «Я тебя...» — начал Балакаст. Эти слова, как ни странно, тоже не мне адресовались. «Успокойся», — жестко повторил Дорс и кивнул в сторону. «Пойдем, отойдем. Обсудить кое-что нужно». Пижон не ответил, просто развернулся и молча потопал в указанном направлении. Массивный белобрысый водник последовал за ним. А я осталась одна, с тяжеленным пакетом и осознанием того, что очень хочу жить. И я даже согласна остаться в этом мире и стать очень хорошим магом. И я даже вторую Норийскую империю создавать не буду. Черт, кажется, это истерика. Меня никто не тронул. Вообще. В академии вдруг такое спокойствие воцарилось удивительное, невообразимое. После того, как Дорс переговорил с Кастом, меня просто отпустили к себе и даже сверток отбирать не стали. При этом Каст хоть и по-прежнему выглядел злым, но теперь злился явно не на меня и обвинениями в пособничестве водникам больше не кидался. А когда кто-то из сокурсниц попытался на эту тему заикнуться, шикнул на девчонку так, что та аж побелела с перепуга. «И почему?» — спрашивается. «Что, черт побери, Дорс ему наговорил?» Стуча зубами от надвигающейся истерики, я буквально взлетела на чердак. Отперла замок, дождалась щелчков щекол Твира, зашла и впала в натуральный ступор. Потому что здесь новый сюрприз обнаружился, на этот раз убийственный. На чайном столике лежал пухлый букет алых роз. Но ведь дверь была закрыта. На замок и три щеколды. Черт их дери! Три! На мой с трудом выдавленный писк вопрос «Откуда?» Кузя со вздохом ответил «Кас!» И все. Я окончательно выпала в осадок. Лишь через несколько минут, когда я немного пришла в себя и вновь обрела дар речи, удалось выяснить подробности. Оказывается, едва я ушла на завтрак, у двери нарисовался пижон. Как и в прошлый раз, он без зазрения совести воспользовался отмычкой – а потом путем грубого шантажа заставил Твира отпереть дверь и втащил сей цветочный презент. А уходил Каст, по словам Зябы, безмерно довольный собой, даже песенку какую-то насвистывал. И вновь воспользовался отмычкой, но на этот раз для того, чтобы запереть дверь и не испортить хозяйке чердака сюрприз. Вот такие дела. И что теперь с этим чертовым букетом делать? Выбросить? Хотя, вообще-то, розы красивые, и все-таки не виноваты, что их прислал такой моральный урод. Я подошла к столику и поставила рядом переданный Дорсом пакет. Потом растерянно подняла цветы и внезапно обнаружила под ним небольшую карточку с золотым обрезом. На ней небрежным, но сильным почерком было написано. «Моей страстной крошке! Жду следующей встречи, Каст!» Злость в душе вспыхнула с дикой силой, а нервы окончательно сдали. «Скотина!» — не сдержавшись, взвыла я. «Какая я тебе крошка! Из какого черта я вообще твоя?» Рывок к окну, и букет улетел куда-то вниз. Еще рывок, и я с яростью разрываю чертову визитку на множество мельчайших кусочков. «Даш, ну, Даш, успокойся!» Только оклик призрака и запрыгавший в беспокойстве рядом Твер позволили хоть как-то вновь взять себя в руки. «Ненавижу!» — я скрипнула зубами. «Зяба, ну вот чего он ко мне пристал? Что вообще тут происходит, а?» На первый вопрос монстр отвечать не стал, зато у него другая информация имелась и весьма любопытная. А точнее, кракозябр вкратце пересказал разговор двух королей. Дорс и Каст умудрились устроить разборку неподалеку от зеркала, а любопытный монстр, разумеется, все услышал. Оказалось, Дорс наехал на Рыжего по полной программе. Выкатил ему претензию, мол, король ты или кто? Девчонку с твоего факультета на произвол судьбы бросили, на грязный чердак заселили, ни одеждой, ни личными вещами не обеспечили, а ты, вместо того, чтобы помочь, больше всех над ней глумишься. Ну и что, что она иномерянка? Она, мол, девчонка, понимаешь? В общем, по словам Дорса, после такого весь огненный факультет полным дерьмом в глазах остальных выглядел. Интонации и выражения у водника при этом, как рассказывал Зяба, были такими, что даже у него, призрачного монстра, уши завяли и поджилки затряслись. Хотя тот же Зяба признал, водник Касту не угрожал, просто раскладывал ситуацию по полочкам, а заодно пенял на какой-то их королевский устав. Причем обещался при его игнорировании выставить это нарушение на обсуждение королей всех четырех факультетов. А это, насколько я поняла из объяснений, могло грозить Касту снятием с должности, даже невзирая на мнение народа с факультета огня. Каст в этот момент молчал и даже не шипел, но выражение лица, по признанию Зябы, было жутким. Кроме того, Дорс рассказал Рыжему, как именно устраивались диверсии в башне огня, и даже сообщил, в каком месте защиты у огневиков дыра. Вот в этом месте я изумленно охнула. «Что же это получается? Дорсу моя помощь и не нужна была?» «Нужна, нужна», — проворчал призрак. «Насколько я понял, это та самая слабина, которую твой приятель еще в прошлом году нашел. Он ведь еще тогда Касту грозился пакостить начать. Вот только эту слабину вскрывать долго и сложно. Во-первых, не факт, что огневики не засекли бы, а во-вторых, сил после этого на диверсию осталось бы намного меньше. Так что в одиночку Дорс не справился бы точно. Но Каст в такие подробности вряд ли будет вдаваться. Он сейчас совсем другим, полагаю, озабочен». «Это чем же?» — буркнула я. «Так ведь Дорс-то прав оказался насчет соблюдения королевского устава». Зяба хмыкнул. «Касту теперь разруливать положение придется и народу ситуацию разъяснять. Да при этом надо будет постараться не потерять лицо. В общем, проблем у него более чем достаточно». Я фыркнула и скривилась. Даже тени сочувствия не испытала. Так ему и надо. «Угу. Только знаешь, Дашка...» Зяба замолчал, а я не выдержала, поторопила. «Что?» «Не хочу тебя расстраивать, но Каст все равно не отстанет». Выдал призрак. «Он на тебя запал. Причем сильно». «О, ну да, разумеется. И я даже знаю, что именно пижону от меня нужно. Он мне это вчера у двери очень наглядно продемонстрировал, а записка, приложенная к букету, иллюзии развеяла окончательно. Рыжему нужна постель. Рыжий решил, что я слабее и что мною можно воспользоваться. Парни его типа часто именно с этой позиции на девушек смотрят. Каст идет лесом», — вслух заключила я. «Дашка, я понимаю, о чем ты подумала, но ты не права». Неожиданно не согласился Зяба. «Ты ему действительно нравишься. По-настоящему». «С чего такие выводы?» «Ты первая, кому Каст цветы подарил. И единственная, за кем он пытается ухаживать». Я поперхнулась. «Вот это все ты называешь ухаживаниями?» «Ага», — уверенно подтвердил призрак. «Просто у Каста опыта в этом деле нет. Он никогда прежде расположения девушек не искал. Они всегда сами приходили». «Дуры!» — не удержалась от комментария я. Зяба вздохнул, но спорить не стал. Вот и поговорили. В пакете, преподнесенном Дорсом, оказались тетради, ручки, карандаши и прочая необходимая мне, как воздух, канцелярская мелочевка. Это несказанно обрадовало, потому что единственная тетрадь, выданная Глорией, была почти исписана. Но не скрою, кроме радости, я испытала и сильное смущение. Просто быть нищенкой само по себе стрёмно, а быть нищенкой на довольствии неприятно вдвойне. В общем, пусть я и знала, что не виновата во всей этой ситуации с вещами, но в данном случае это не особо успокаивало. Все равно краснела и чувствовала себя не только нищей, но и жалкой. И это была основная причина, по которой я не пошла на обед. Просто не могла дать гарантии, что, оказавшись на людях, смогу удержать лицо, а увидев Дорса или Кэсси, или кого-то еще, не засмущаюсь. Ведь на людях смущаться категорически нельзя, тем более сейчас. Я должна воспринимать ситуацию с гуманитарной помощью и заступничеством Дорса спокойно, будто так и надо. Иначе ерунда получится. Если не сдержусь и выдам себя, все поймут, что пофигизм, который я демонстрировала все это время, фальшивка. Ну а если пофигизм не настоящий, значит, у человека и другие слабые места имеются. Их можно вычислить. По ним можно ударить. А я не хочу. Я просто не имею права становиться жертвой. Поэтому сидим и обретаем душевное спокойствие. Да-да, именно так. Сидим и обретаем. Вторым поводом пропустить обед оказался легкий, но все-таки страх. Умом я понимала, что все сказанное кракозябром правда, и огневики теперь меня не тронут, но береженого Бог бережет, верно? Нужно дать сокурсникам хотя бы пару часов на то, чтобы привыкнуть к мысли о том, что иномерянка к их злоключениям отношения не имеет, и что обижать ее не нужно. Ну а третьим поводом остаться на чердаке был Каст. На Рыжего я злилась. Причем чем дальше, тем сильнее. И дело было совсем не в букете с запиской. Это уже прошло. И не в намерениях. Точнее, не только в них. Ибо намерения к делу не пришьешь. Ну и не в гипотетической симпатии, конечно. Причина злости заключалась в том, что пижон посмел пробраться на чердак в мое отсутствие. Это, простите, свинство. Чердак — моя территория. Мое личное, законное убежище. Он не имел права так поступать, даже из самых лучших побуждений. Вот как мне после этой его выходки тут жить? Как ложиться спать, зная, что величество недобитое может взять и без спросу валиться в гости? Нет, ну понятно, что если тут буду я, то Каст вряд ли сможет заставить Кузю открыть дверь, но прецедент-то уже был, и от него никуда не денешься. И, кстати, о Кузе. Твир от своего поступка жутко расстроился. Сначала держался, а потом все. Хвост поджал, ушки повесил и под диван забился. Полчаса его оттуда выковыривала, объясняя, уж кого-кого, а его я не виню. И знаю, что тот не мог поступить иначе. И вообще, когда Кузя вырастет, вернее, когда мы его откормим, Твир эту рыжую гадость за все места покусает. А я потом пульсаром, ну или ножкой от стула добью. В общем, Твира я кое-как успокоила. А вот себя успокоить так и не смогла. Но, несмотря на переизбыток эмоций, слишком хорошо понимала, мне нельзя ссориться с Кастом. Только не сейчас. Он король. Причем король, которому подкрутили хвост. В данный момент Каст занимается тем, что строит подданных на предмет терпимого отношения к иномерянке. А что будет, если я не сдержусь и вылью на него все те слова, которые вертятся на языке? И тем более, если у нашего разговора найдутся свидетели. Убеждена на 200%, Каст не стерпит, и все усилия Дорса по налаживанию моей жизни пойдут прахом. Рыжий пижон меня по стенке размажет, и ему даже возразить не смогут, потому что это будет ситуация из серии «сама нарвалась». Отсюда вывод. Встречаться с Кастом сейчас нельзя, потому что на данный момент я сдерживаться не способна. Следовательно, опять-таки сидим и обретаем душевное спокойствие. Сидим, блин! И обретаем. И уже совсем отдельно. Стараемся не злиться на себя за то, что выходной потрачен самым бездарным образом. Да, он еще не закончился, но уже потрачен. Изначально я собиралась посвятить его учебе, а в итоге ноль. То есть, несмотря на взвинченное состояние, я все же честно попыталась сесть за учебники, но ничего не вышло. Буквы послушно складывались в слова. Слова в предложения, но смысл этих предложений до мозга не доходил. Хотя, вру. Кое-что все-таки дошло. С горя я открыла учебник из серии «Говорильня» с красноречивым названием «Философия магии огня». И вот там, едва ли не через страницу, ограненным бриллиантом блистала мысль: «Раскройте свою душу, и вот тогда обретете истинную силу». Капец! Душу, блин, раскройте! Мне, кстати, снова вспомнился Каст. Этот, как метко подметил Дорс Прыщ, самый сильный на факультете. Следовательно, если верить учебнику, душа у рыжего эльфа не то что открыта, а вообще проходной двор какой-то. Но на деле-то... Черт! Но это же не так. А где логика? Где вообще справедливость? Почему какой-то рыжий, предельно бесстыжий тип круче всех? Или я чего-то не понимаю? Или слово «душа» в этом мире обозначает нечто иное, нежели у нас? И фразу из учебника следует понимать, например, так: «Раздуйте свое эго до вселенских размеров». Если так, то мне никогда крутым магом не стать. И значит... Я не смогу послать Полар к черту и вернуться домой. А если я не смогу вернуться домой, то зачем вообще мучиться? Проще пойти к ректору и попросить о переводе в то самое, куда менее приятное заведение. Потому что жизнь тут не жизнь. А в психиатрических лечебницах хотя бы препараты от депрессии имеются. Вот на этой мысли я не выдержала. Закрыла учебник и, плюнув на все, завалилась на кровать. После чего укрылась одеялом и вознамерилась переспать этот жуткий стресс. Но тут в дело вмешался кракозябр. «Даша, ну что такое? Тебе совсем плохо?» «Угу», — буркнула я, хотя понимала, что зеркало стоит слишком далеко, и зяба вряд ли услышит. Но он услышал. «Чем помочь?» «Психолога мне вызови», — пробормотала я. И снова не думала, что услышит. И уж тем более не надеялась, что поймет, однако опять ошиблась. «Прости, Даш, но в этом мире психологов не водится», — ответил призрак. «Почему я не удивлена?» «Тут все психологические проблемы решают путем посещения храма, и я тебе все-таки советую, сходи, хоть выговоришься». «Очень смешно». «Даш, а я не шучу, я серьезно». Голос зябы и впрямь был серьезен. Кажется, призрак действительно за меня беспокоился. «К тому же там очень красиво». «Угу. И зеркал там наверняка очень много». Я скривилась. «И ты будешь сидеть, невидимый, уши свои чешуйчатые греть?» «В главном зале зеркал вообще нет». Фраза прозвучала с такой неприкрытой досадой, что я невольно улыбнулась. «Вот ведь проныра, но везде пролезть пытается». «А еще сейчас время особенное». Продолжал призрачный монстр. «Скоро большой праздник, и боги гораздо охотнее прислушиваются к молитвам. Ты можешь попросить помощи в учебе, например». Кажется, это я уже слышала, но в тот раз мне было немного плевать, а теперь... Нет, все-таки не верю. К тому же... «Зяба, спасибо тебе, конечно, но я вообще-то христианка», сообщила призраку я. «И что?» «Ну как что? Не положено мне, да и неправильно это, идти к другому богу, даже с учетом того, что верующая из меня так себе. Нет, я, как большинство, с удовольствием ем кулич на Пасху и с радостью дарю подарки на Рождество. И, в принципе, на этом моя религиозность заканчивается, но...» «Дашка, прекращай!» — встрял в размышления зяба. «Во-первых, ты не на земле, а на Поларе. Здесь, знаешь ли, свои порядки. О христианстве и Святой Троице никто понятия не имеет. Во-вторых, поклоняться нашим богам тебя никто не заставляет. Но поскольку магия огня в тебе все-таки есть, значит, связь с огненным покровителем тоже имеется. И бог огня действительно может помочь». «Наделить меня невероятной силой?» Это была ирония, но кракозябровское чувство юмора, видимо, взяло отгул на сегодня. Монстр ответил на полном серьезе. «Теоретически, возможно и такое, но на практике я не знаю аргументов, которые способны подвести Ваула к такому решению». «Кого-кого?» «Бога, Даш,

и со смаком трескал принесенные бутерброды. А я сидела рядом на диване и увлеченно наблюдала за этим процессом. Нет, Твер точно хищник. У него такие зубки острые, и ест он так, что... Ну, короче, точно-точно хищник. Нам с Кузей было прикольно и здорово. У него еда, у меня хоть какое-то, но зрелище. А вот Зяба... Зяба ныл. «Дашка, ну хватит, ну не дуйся. Что я должен был тебе сказать?» «Ну, не знаю. Правду, например?» Слух я этого, разумеется, не произнесла, но догадаться, о чем подумала, было несложно. Вот и зараза из зеркала догадалась. «Даш, сама посуди. Что бы было, скажи я правду. Ты бы опять разнервничалась, распереживалась раньше времени, аппетит бы потеряла». «Ну-ну, так он о моей нервной системе и моем желудке заботился. Вау! Зяба у нас, оказывается, благородный. Почти рыцарь, блин!» «И потом узнай ты правду на полчаса раньше. Ничего бы не изменилось. Символ с твоего лба сойдет только через 2 недели после праздника. Спрятать его ты бы в любом случае не смогла, так что все равно бы все узнали. Так какая разница?» «С одной стороны, и впрямь разницы никакой. Получасом раньше или позже совершенно неважно. Но есть еще такая штука, как доверие. А Зяба мне соврал. Ну и что, что действовал из лучших побуждений? Это не мешало мне чувствовать себя обманутой. И да, я обиделась, конкретно». «Дашка, ну перестань. Ну не молчи». Твер с тихим рычанием вгрызся в очередной кусок колбасы, которую в моем мире назвали бы докторской, а я невольно улыбнулась. «Кузя классный. И вот чувствую, не такой вредный, как некоторые. Только пожрать любит». «Даша!» — завопил Зяба. «Даша, ну хватит, поговори со мной!» «Ага, не нравится, значит, в игноре быть. Это хорошо. Хотя, честно говоря, изначально я думала, что монстр по-другому себя вести станет. К примеру, ехидничать или ухахатываться над тем, как круто меня развел. Но если Зяба переживает, наказание будет помягче. Раз ему и впрямь не все равно... Я не стану просить Кузю запихнуть зеркало в пространственный карман на ночь. Да, планировала. Да, я тоже умею быть вредной. Ну и ладно. Не выдержал моего игнора монстр. Ну и сиди. На обиженных, как говорят, в твоем мире воду возят. Я не выдержала. Повернулась и показала зеркалу язык. Зяба тут же заткнулся, но уже через минуту вновь не выдержал. Даш, ну Даш. «Нет, дорогой, до завтра я нема как рыба. Перевоспитывайся. Пусть тебя совесть, а она у тебя, похоже, есть, как следует покусает. Ибо нефиг». Покормив Твера и убрав за малышом крошки, я потянулась и зевнула. Бросив короткий взгляд на письменный стол с разложенными на нем учебниками, поняла. «Нет, на сегодня я пас. День слишком тяжелый выдался». Лучше как следует выспаться, чтобы завтра отправиться за новыми знаниями со свежей головой. Но это по логике. А у организма оказалось другое мнение. Несмотря на усталость, взбудораженное сознание уплывать в мир сновидений категорически отказывалось. Просто очень трудно взять и уснуть, когда с тобой случилось нечто поистине невероятное. Только теперь, в спокойной обстановке, я полностью осознала всю грандиозность произошедшего. Блин, я говорила с Богом, и он меня услышал. Услышал! Меня! Это же просто офигеть, что такое! Понятно, что я нахожусь в мире, наполненном магией. Понятно, что тут многое не так, как у нас. Но прикосновение Бога — это слишком. Скорее, я бы поверила в то, что действительно могу оказаться в одной постели с ненавистником иномирцев Глуном. Однако прикосновение было... И свидетельство сего факта у меня в прямом смысле слова на лбу написано. Да, вспомнив здоровую красную блямбу, я слегка поморщилась. Нет, это неимоверно круто, наверное, но вот не мог Ваул этот символ в каком-нибудь другом, менее вызывающем месте нарисовать, например, на ладони, чтобы я не чувствовала себя ходячей мишенью для снайпера. Все-таки хорошо, что через пару недель знак сойдет. Мне и пары недель в роли избранной выше крыши хватит. Вот только что, если он не исчезнет? Что, если я навсегда останусь с этой звездой? У-у-у! Нет, не буду себя накручивать раньше времени. И без этого паршиво. А еще праздник этот. Может, и не дурацкий, конечно, но непонятный. День всех стихий. Что это вообще? И зачем оно нужно? В общем, примерно через полчаса я не выдержала. Повернулась на другой бок, подтянула одеяло к подбородку и позвала тихо. «Зяб! А, Зяб! А что там с этим праздником? В чем соль?» Призрак откликнулся мгновенно. «Соль?» В голосе кракозябра прозвучало недоумение. «Какая соль?» «Ну, смысл?» Прежним шепотом пояснила я. «Ах, это... Ну, смысл-то простой». Монстр глубоко вздохнул и... В общем, мне сказку рассказали. Вернее, легенду. Оказывается, давным-давно, на заре времен, когда люди еще были дикими и не знали магии, случилась одна история. Бог огня Ваул, устав сидеть в огненных чертогах, решил прогуляться по земле. Чтобы не пугать людей, он и сам принял облик человека, высокого статного юноши. Бог ходил, смотрел, что творится вокруг, пока, наконец, не увидел собирающую яблоки девушку. И она была так прекрасна, что Ваул не смог перед ней устоять. А когда девушка после ночи любви вернулась в свое племя и подошла к очагу, выяснилось, что она способна управлять пламенем. Когда люди племени поняли, что теперь им можно не бояться огня, то возрадовались и устроили грандиозный праздник. А избранница Бога танцевала в центре огненного действа. Люди возносили хвалу Ваулу, но... В общем, они благодарили Ваула слишком громко. Так громко, что на праздник обратил внимание не только огненный бог, но и его жена. И, понятное дело, законной супруге похождения мужа не понравились. Спасаясь от ее гнева, Ваул умчался в чертоги лучшего друга, Савиула, бога воздуха. Там, за чашей божественного нектара, Ваул поведал Савиулу обо всем, что случилось, и тот, дабы помочь другу, ну и не только из этих побуждений, спустился на землю и нашел другую красивую девушку. А на следующее утро в другом племени диких людей громко славили бога воздуха. Покровительницы воды и земли, глядя на это дело, осерчали. Им стало обидно, что люди славят только огонь и воздух, и... На этом месте я не выдержала и хихикнула. «Что?» Тут же откликнулся Зяба. «Ничего, ничего, продолжай». Монстр недовольно крякнул. «Даша, это первобытное общество. Там царили другие порядки. И вообще это легенда. И не самая, кстати, распространенная». «Почему?» — полюбопытствовала я. «Ну, сами боги все отрицают». «А-а-а!» — я снова не выдержала и фыркнула. «Ну, я бы на их месте тоже отрицала. После такого-то. Зато теперь понятно. Магия пришла в этот мир половым путем. Прикольно, если вдуматься». «Потому что, к примеру, в нашем мире таким образом ничего хорошего не подцепишь, а тут... Палар, что еще сказать?» «В общем, с тех пор люди празднуют День всех стихий», — завершил тем временем призрак. «Ну а посвящен этот праздник, как понимаешь, обретению магии». «О да, теперь понимаю. Зяб, а что за танцы-то? Я надеюсь...» «Ничего такого, о чем ты могла бы подумать». Ворчливо опроверг неприличные мысли Зяба. «Это очень красиво. И, кстати, кому попало, танцевать ритуальный танец не позволяется. Среди жриц очень строгий отбор идет. Так что в большом городском храме Ваула очень удивлены произошедшим событием». «Удивлены?» «Конечно», — подтвердил призрак. «Сама подумай. Бог и так очень редко знаками внимания одаривает. А чтобы выбор к тому же на иномерянку пал, и вовсе событие». «То есть тут не только у магов, а вообще у всех предубеждения против чужаков? Что ж, ожидаемо. Ну да ладно, прорвемся. Тем более, что за танец Глун обещал помощь. А он хоть и сволочь, но явно не из тех, кто от своих слов отказывается». Я зевнула и напоследок уточнила. «Зяб, а я правильно понимаю, что у магов воды и земли ритуальный танец мужчины исполняют?» Призрак тихо рассмеялся и тут же вернулся к своей обычной язвительной манере. «Что, хочешь пробраться в храм воды или земли и посмотреть?» Не удержавшись, я снова хихикнула. «Нет, не хочу. Но если бы пригласили, не отказалась бы. Засыпала я с легкой улыбкой на губах. Забавная все-таки у паларцев мифология. А бог огня — провокатор он, что еще сказать? Понедельник — день тяжелый. Это я давно еще по своему миру знала. И что-то подсказывало, что на Паларе расклад не лучше. Однако благодаря божественному заступничеству была надежда, что этот день пройдет спокойно. Тем более проснулась я сама и, на удивление, бодрая. Потом просмотрела расписание и лишний раз убедилась. На первом курсе в Академии стихий только теория и медитации. Благодаря Дорсу и водникам я теперь могла позволить себе вести записи по каждому предмету в отдельной тетради. Поэтому